В 20:15 я получила СМС. 3 восклицательных знака. Так Юрий Николаевич символично выразил свое негодование. В 20:30 я смотрела видео, на котором в просторном зале седьмого неба, усыпанном лепестками роз, в свете свечей, огромная миссис Пигги трется всеми своими 6 грудями об него. С одной стороны, это было весело. С другой, немного печально, что человек закрыл заведение в прайм-тайм для нашего ужина, а я подложила, так сказать, свинью. Отличный эффект. Чтобы понимание было у него, насколько бесцеремонно он поступал по отношению ко мне. «Памятка руководителю», — подписала я видео. «Переслать». Индикатор отправки замигал. Замки сменила, видео отправила, с букетом разобралась. Остался лишь вопрос регулярности секса. Листая список контактов, задумалась я о том, что, возможно, это и есть этот самый мужской процесс, когда контакты в телефоне на женских именах определяются по принципу «даст-не даст» в период, когда наступает необходимость реализовать сексуальный голод. С моей стороны это глупо, потому что голод абсолютно не сексуальный. Это сложно заменить сеансами массажа, какими бы приятными они ни были. Женская природа такова. Мы желаем тепла и ласки от мужчин, тогда как природа мужская не подразумевает этих проявлений. А если и подразумевает, то совсем в период юношества. Ласковый и нежный зверь – это только в песнях так бывает и в сказках. В жизни приходит понимание, что ласка и нежность – закончится, как только конфетно-букетный период пройдет. Хорошо, когда все это вовремя переходит в рождение и зачатие ребенка. Тогда меняется гормональный фон у супругов на период воспитания чада. С этими мыслями, отбросив телефон на подушку, я собрала сумку и отправилась в спортзал. Лучший способ победить какие-то мысли – просто перестать их подпитывать. Много лет назад на медитации я впервые ощутила состояние тишины в мыслях. Тогда почувствовала, насколько отсутствие дисциплины в их формировании энергетически затратно. Мысли надо структурировать так же четко, как и пространство вокруг себя. Все это взаимосвязано. Умилила в тот момент ремарка учителя йоги о том, что существует версия, будто мысль об отсутствии мысли в медитации – это тоже мысль. От себя добавлю, возможно, когда она приоритетна – это здорово. Тогда наши ресурсы работают не на процесс обработки потока огромного информации, а непосредственно на нужды тела. Выходишь из системы колеса, суетливого и хаотичного, которое без балансировки катится в разных направлениях бытия. В таком режиме говорить о КПД и принципах Парето – пустая трата времени. Не может давать высокую эффективность то, что в сути своей содержит аномальные структуры, как бы хорошо они ни были прикрыты фасадом. Поэтому порой внешне успешный человек – обретает состояние опустошенности к моменту обретения этого самого успеха. Всегда стоит учитывать, как в задачах по физике дано. Понимать ресурсы, векторы, цели, за счет чего достигаются результаты сверхплана. В какой-то степени в ДС-отношениях верхний партнер изучает своего нижнего для того, чтобы отрегулировать все эти системы. У каждого верхнего свой подход к воспитанию нижнего. Кто-то считает, что эталон нижнего – полная деперсонализация и готовность служить хотелкам верхнего. У меня отношение немного другое. Благодарность нижнего, которому помогли изменить то, что его удручало и пытало, всегда внутренне выше, чем необходимость служить. Огромная разница в чувствах «должен» или «хочу». Никогда не хотела окружать себя людьми, которые удручены необходимостью реализовать свой долг, будь то социальные роли или семейные. Вдохновенная команда рождается лишь тогда, когда люди хотят быть рядом. Не от безысходности, не от понимания, что где-то хуже, лучше здесь. Поэтому ситуации с Настей предложила ей сразу два варианта. Если бы я оставила человека рядом, она была бы из чувства долга. Ни о каких результативных и эффективных действиях речи бы не шло. В ситуации с желанием якобы вернуться на работу Александра им движет понимание того, что тут было лучше. А любой сравнительный анализ – источник конкуренции. Конкуренция как явление. Явление, которое порождает необходимость битв и соревнований. Предпочитаю этим не болеть. Вернемся к теме. Когда человек считает себя зависимым и проводит аналогии с наркотиками, все просто. Стоит лишь осознать, что реакция нетрадиционных желаний и формирование ключа, который открывает тягу, – гормональный голод. Он характерен тем, кто привык получать пики эмоций. Спорт, трудотерапия, свежий воздух – отличные методы замещения. Другой вопрос, что есть люди, которым поиск выхода из лабиринта доставляет гораздо больше удовольствия, чем нахождение в режиме прямого пути. Травмы психологические детства, которые психологи берут за основу формирования личности, есть ли случайно приобретенный опыт, или это часть интеллектуального развития, начало раскрытия бессознательного, транслирует ли путь обстоятельства, или личность транслирует важные для нее ситуации, которые позволяют прийти к раскрытию. Эдипов комплекс. Вершина развития мастера – способность прожить до определенного дна, чтобы иметь возможность стать наблюдательным и перестать ремонтировать систему иллюзий, которые навязывают нам социальные шаблоны. Открыть глаза на страхи, глубоко из детства записанные совокупностью рефлекторных комплексов. Через этот путь обрести свободу, обрести себя. Без претензий на научные открытия предпочитаю думать и говорить о профилактических мерах пограничных состояний, а не о том, как превращать чью-то слабость в экспериментальные наблюдения.